Mexico y Carnaval. Engwe Ben, Saz Gitar. I Fekete har ju sepna. Tans var hyv, tot kivar. Cheng Bekutsan össe kit på här. Solet kom, megi jär. Vart du sen och sen är ditt forsär. Carnaval. Karneval, it's a völlig som tar för en hel. Mexiko var nåt i dig in. Mille älgen och hajn och lipin. Då var salaren in. I fekete har ju sepla. Skir var skir och balotan. Här var ju vår ägre viss och jag. Carnaval, oh carnaval. Sen på Mexico i carnaval. Häng med mig, sälj mig där. I fekete har ju sepla. Dans och hyr, dag till värld. Carnaval, carnaval. It's a völlig show, tar för dig in. Mexiko var nåt i dig in. Ville älgen och hajn och lipin. Då var salaren in. I fekete har ju sepla. Skir var skir och balutan. Vissoja och karneval, och karneval. Amo i vår ädre vissoja och Mexiko i karneval. Доброй ночи. Якоб Леви Морено. Красавец, психиатр, психотерапевт, психолог, социолог, основатель самых потрясающе красивых методов психотерапии, психодрамы и групповой психотерапии. Именно он все это начал. Мне почему-то захотелось сегодня поставить классические песни 50-х по-венгерски. Почему? Да я не знаю. Захотелось, и все. Может быть, потому что Морено большую часть жизни прожил в Австро-Венгрии, а может быть, просто потому что захотелось, поскольку он считал, он, Якоб Леви Морено, считал, что именно спонтанность есть главное проявление человеческого, человечности. Он думал, что развитие человека, его свободу невозможно описать ни биологически, ни социально. Нужно учитывать S-фактор. Спонтанность – это искренняя реакция человека на мир или новая его реакция на какие-то старые условия своего существования. Проявления спонтанности, разумеется, могут быть и конструктивными, и деструктивными, но это энергия человеческой души, энергия, приходящая откуда-то из Вселенной. Спонтанность – это энергия мира, проявляющая себя в человеке. И ее невозможно подавить, потому что постоянное подавление своих спонтанных реакций приводит к неврозу или более серьезным, а если более серьезным проблемам. А вот бесконтрольное проявление, то есть если жить только одной спонтанностью, может привести к психозу. Ну, вот эту смесь, то, что формируется из спонтанности и ее контроля, Морено называл креативностью. Мы еще поговорим об этом. Просто Мне хочется попробовать объяснить, насколько все у Морена поэтично, насколько все у него красиво и также хорош он сам. Бешеная смесь крови привела к рождению этого человека мира. Он родился 18 мая, а умер, кстати говоря, 14 мая 1974 года. Родился он в Бухаресте, в королевстве Румыния, в семье сефардских евреев из Отоманской империи. А родители, его деды, перебрались в Плевну из Константинополя. В общем, целая сложнейшая смесь. И в 14 лет Яков Леви, который позже возьмет имя отца в качестве фамилии, примет решение оставить свою семью, не жить больше с родителями. В это время он переживает короткие мгновения мистического опыта, и этот мистический опыт во многом определяет его судьбу. Вот он стоит перед статуей Христа в небольшом немецком городе и чувствует, что должен принять решение. Цитирую: «Стоя перед статуей, я начал понимать, что мне предстоит принять решение, которое определит всю мою дальнейшую судьбу. Я думаю, все люди в юности принимают подобное решение. И тогда наступил мой момент. Передо мной стоял вопрос, что я должен выбрать как свое? Всю вселенную или мою семью, род, из которой я произошел? И я выбрал вселенную не потому, что моя семья была хуже других семей, но потому, что я хотел жить для чего-то большего, для того мира, которому принадлежал каждый член моей семьи и куда бы я желал их вернуть». Мое решение означало, что все люди – это мои братья и сестры, что все матери и отцы – это мои матери и отцы, и что все дети, кем бы ни были их родители – это мои дети, а все женщины – мои жены, что все имущество этого мира – мое имущество. И наоборот, все, что есть у меня, принадлежит всему миру». Конец цитаты. Вот такой это был невероятный, красивый человек. Флебустьер. Потом уже, после еще одной музыкальной паузы, напомню классическую историю о его рождении. И такси! Дошел со мной на ноги. Эй, такси, шуа-па-ла-ла. Эй, такси, шуа-па-ла-ла. Эй, такси, шуа-па-ла-ла. И у меня дошел инчан. Эй, такси, шуа-па-ла-ла. Эй, такси, шуа-па-ла-ла. Эй, такси, шуа-па-ла-ла. Так шамал хопарин интам. А у кандирин умешалек на губой. Hogyha épület hegyre mégsem egy jaj. Hey, taxi, sula, palula. Hey, taxi, sula, palula. Hey, taxi, sula, palula. Járok hát egy bitus táncról. Hey, rock, rockula. Hey, hey, hey, rock, rockula. Hey, rock, rockula. Hey, hey, hey, rock, rock, cola. Hey, hey, hey, rock, rock, cola. Hívó mint a sehol nincsen. Hey, taxi, shula, palula. Hey, taxi, shula, palula. Hey, taxi, shula, palula. Meg sem áll, ha felé mintem. Állok egyre én is a legnagyobb baj. Hogyha épjön egy hegyre, mégsem egy jó. Hey, так сущу, ла-па-ла-ла, так сущу, ла-па-ла-ла, так сущу, ла-па-ла-ла. Il ne m'a rien du reste, такси, такси. Серебряные нити. Я родился в бурную ночь на корабле, плывущем по Черному морю от Босфора к румынскому порту Константе. Это произошло на рассвете субботы. Роды закончились как раз перед началом молитвы. Никто не знает, какой это был корабль. Греческий, турецкий, румынский, венгерский или испанский. С этой неопределенности берет начало неопределенность моей жизни и моего гражданства. Я родился гражданином Вселенной, как моряк, скитающийся из страны в страну по разным морям. Наверное, это самая известная цитата из автобиографии Марена. Вот этого творческого флибустьера от психотерапии и искусства одновременно. Ну, если кто-нибудь из вас участвовал в психодраме или знает что-нибудь об Якобе Морено, то сегодня мы в прямом эфире. Хочу я вам напомнить, телефон этих наших эфиров относительно новый, уже неделю действует. 8 800 222 99 92. 8 800 222 99 92. А у нас... Если кто и знает что-нибудь про психодраму, хорошо бы, чтобы знали получше и побольше, так это Екатерина Юрьевна, психолог, психодрама-терапевт, так правильно нужно говорить, и заведующая кафедрой Московского института гештальт-терапии и психодрамы. Здравствуйте, Екатерина Юрьевна. Доброй ночи. Спасибо, что вы в столь поздний вечер согласились встретиться с нами. Скажите, пожалуйста, что же все-таки для вас, для специалиста и терапевта, самое главное в психодраме? Ой, ну, наверное, очень сложно вытянуть что-то одно, потому что, ну, каких-то полезных вещей и просто таких эмоциональных подарков от психодрамы, мне кажется, довольно много. Но попробую сейчас как-то немножечко суммировать свои впечатления. Наверное, разделю на два лагеря – человеческие и профессиональные. Если вначале говорить о человеческих моих впечатлениях и приобретениях, то это, наверное, скорее всего, возможность лучше понимать себя и других людей. И вот именно опыт, который дает психодрама, а мы там занимаемся тем, что берем роли чьи-то, прямо вот как в детстве, знаете, как дети играют, например, там в дочки, матери, или там в доктора и пациента, тоже можем брать роли своих близких, своих каких-то значимых людей или тех людей, с которыми мы в конфликте. И в буквальном смысле из чужой шкуры, так скажем, чужими глазами посмотреть на себя или на те отношения, которые между нами случаются. Это бесценный опыт, на мой взгляд. Он иногда просто переворачивает всю душу и представление о себе, о мире вообще. Это дорого стоит. Вот это очень важное, мне кажется, приобретение психодрамы. А можно, можно. Я попробую вспомнить вот ту самую историю, с которой начиналась психодрама. Да-да. Или ее вспомните вы. Потому что мне кажется, что... Ну, я даже не знаю, с чего начать. Вот, может быть, с той самой истории, когда... Игры в Бога вы имеете в виду? Давайте вы про игру в Бога, а я про игру в проститутку, да? Хорошо. Это известная история, с которой связывают, насколько мне известно, некое окончательное оформление психодрамы. Случай Барбары, 1922 год. К Марине обратился Георг. Это муж был молодой актрисы по имени Барбара, игравшей в театре невинных девушек. Ну вот, он плакал, рвал на себе волосы и кричал, что дома она становилась настоящей фурией, грязно ругалась и бросалась на него с кулаками. Тогда Марена предложил Барбаре на публике в этом его маленьком экспериментальном театре симпровизировать роль проститутки, разговаривающей со своим сутенером. Она ругалась как матрос, убегала от разъяренного сутенера, пока тот ее не догонял и условно не убивал. И ее поведение в быту удивительным образом менялось. Она становилась все спокойнее и спокойнее. Причем публика, присутствующая на этом импровизированном спектакле, она чувствовала себя ужасно, а Барбара чувствовала себя счастливой. И в театре она стала играть потом роли проституток, озлобленных любовниц. И скандалы, если случались, то все реже и реже, все меньше и меньше они были страшными. Потом они начали играть на сцене вместе с мужем, сначала отыгрывая то, что происходило у них дома, а потом там фантазии и планы на будущее. А про игру в Бога вы хорошо? Хорошо. Потому что на самом деле есть такой эпизод, который Морено описал в своей автобиографии, ну и потом многие уже повторяли за ним, когда в 3 года... он играл в Бога вместе с детьми, которые гостили у них в доме. И в подвале, собственно говоря, они строили небеса. Из столов, стульев, всего, что там было у них в доступе, они построили физически прямо вот небеса, что-то очень высокую конструкцию. И дети сказали, ну, если ты Бог, ты должен где-то на небесах быть. Он залез на эту верхотуру. И дальше, вживаясь в роли, они были ангелами. Они говорят, слушай, ну, если ты Бог, ты, наверное, должен уметь летать. Он сказал, конечно. И полетел. Ну, собственно говоря, конечно, он упал, он сломал руку. И все остальные были вроде бы живы и здоровы. И пришлось лечить ему перелом. Но, собственно, он говорит, что для него, он помнил это всю жизнь, этот случай, для него именно с этого момента, ну вот, начало что-то меняться у него в голове, и впоследствии, когда он уже вырос, он вспоминал этот эпизод, это было важно для него тем, как можно переживать себя в другой роли, и насколько это переживание дает очень мощный эмоциональный эффект. Поэтому он даже вот так вот прям говорит о том, что с этой именно игры началась его такая мыслительная работа по формированию метода. А можно я вас перебью? Мне всегда очень нравилось, мне кажется, оно очень важное просто для наших реабилитологов, для наших педагогов. Вот эта история, с которой началась социометрия. Мы рассказываем истории, с которых что-то началось. Потому что, на самом деле, ведь для того, чтобы рассказать слушателям о психодраме, я даже не знаю, сколько нужно передач. Может быть, если Екатерина Юрьевна согласится, мы как-нибудь придумаем и проведем по радио целый цикл передач на эту тему. Потому что это действительно прекрасная вещь, и мы можем устроить наш маленький радиотеатр. Такой психодраматический радиотеатр. Вдруг получится, если наши слушатели примут в этом участие. Мне кажется, это было бы здорово. Так вот, я хотел сказать, с чего началась групповая терапия и ее измерительный инструмент – социометрия. Вообще, это очень просто. Группа собирается, и каждого человека просят задуматься над каким-то заданным критерием. Например, с кем бы я хотел провести ближайшие выходные на даче. И просто просят участников группы подойти и положить руку на плечо тому человеку, который этому критерию соответствует. И в результате исследователь получает рисунок группы, такую карту. Вот. Ну вот в знаменитой книге Морено «Социометрия» есть описание случая, с которого все это началось. Его попросили проконсультировать интернат для девочек-подросток. Я только сегодня просто занимался проблемами интернатов днем. Несмотря на хорошее финансирование и благоприятные условия, было очень много побегов и конфликтов. Ну вот, Морено попросил провести его в обеденный зал и увидел, как девочки сидели за столами по 4 человека, и каждому столу было представлено по воспитателю. Тогда он предложил воспитанницам рассесться так, как им хочется, то есть сидеть с теми педагогами или воспитателями, с которыми хочется. Возник бардак, который воспитатели возмутились. Выяснилось, что за одним столом сидели по 7 девочек, притянутые звездой. да, звездой притяжения, потом это назвал Марена, за другими столами по 2-3, а за некоторыми, у некоторых воспитателей никого. Тогда Марена попросил девочек повторить процедуру выбора, но не выбирать того человека, которого они уже выбирали раньше. Получился новый расклад. Марена провел процедуру в третий раз, а потом проанализировал выборы. В результате девочек рассадили по 4, но так, чтобы были максимально учтены все 3 уровня порядка выборов. Да, и первого, и второго, и третьего. И каждая девочка оказалась за столом с той, которая ей была более или менее приятна. Уровень агрессивности снизился, побеги почти прекратились. Число конфликтов, нет, они остались, но, по крайней мере, они снизились, потому что вот эти зоны взаимной симпатии, собственно говоря, изучает социометрия. Помните, я всегда вспоминаю театр кукол Образцова, и там в одном из спектаклей был без взаимного тяготения. Вот это вот. Как бы он ловил этого беса взаимного тяготения. И это замечательно, потому что сразу нормализует обстановку в коллективе. Каждый оказывается с тем, в ком нуждается. И это... И это совершенно замечательно, да. И если бы, ну, хоть чуть-чуть в наших интернатах изучали бы социометрию, то, может быть, было бы как-то легче и радостнее жить. Все, я прекратил вас перебивать. А я на самом деле хочу сказать, что у меня как-то более здесь оптимистические, что ли, настроения, потому что довольно большое число вот выпускников, например, нашего института, которые становятся психодраматистами, на практике применяют этот метод, в том числе, вот у меня есть совершенно чудесные ученики, которые работают в интернате с девиантными подростками, это подростки-наркоманы, и работают именно в психодраме, и это дает потрясающие результаты. Да, вообще, надо сказать, что как только мы обращаем внимание на какие-то свойства человека, на группу, на звезды притяжения, звезды отталкивания, то все как-то начинает меняться. Лишь бы вообще, каким бы методом ни пользовались, лишь бы обращались вот к этому самому, к этой возможности, как сказал бы Морено, проявить спонтанность. Потому что на самом деле вся наша воспитательная система и психологическая, к сожалению, система, и лечебная система направлена на подавление этой самой спонтанности. К сожалению, да. И мы никак не хотим понять, что при этом доводим людей почти до психозов, пытаясь как бы во всем их контролировать. Ну и что для меня еще очень важно, в спонтанности, да, в спонтанности, в первую очередь, человеческого общения. Это 3 ее уровня. Вот, поскольку, ну, как-то мне кажется, что мы перестали, я имею в виду в стране, как-то пользуемся только одним уровнем общения, великолепно описанным в психоанализе, это перенос или проекция, то есть ощущение такое, что ощущение того, что другой человек должен вести себя и думать, как ты. А иначе это неправильно. Ну, я упрощаю, конечно, но о переносе мы в программах говорили, поэтому сейчас не очень хочется возвращаться к этому вопросу. Вторым уровнем Морено считал эмпатию, вчувствование. Вообще попытку обратить внимание на другого и задуматься о нем, а не о себе. А третий уровень загадочный, называется он теле. И, может быть, вы расскажете об его особенностях? С удовольствием попробую это сделать, потому что на самом деле как-то не очень много слов русского языка, которые могут, наверное, описать этот феномен. Поэтому он, собственно, с греческого так и остался непереведенным на русский язык. Потому что по-русски это будет звучать примерно как «на расстоянии». И мы очень много используем вот фрагмент этого греческого слова «теле», да, у нас в быту много слов с такой вот, с составной частицы, телевизор, да, там что-то еще у нас, там телепорт и так далее. А, собственно, сам по себе этот феномен означает нечто эфемерное, что нельзя потрогать руками, но то, которое чувствуется людьми, которое возникает между двумя или большим количеством индивидов, которые объединены как в какую-либо социальную группу. Это может быть семья, это может быть коллектив на работе, это может быть да хоть соседи по лестничной клетке. И вот когда между ними устанавливаются человеческие взаимоотношения, начинает работать этот феномен. Как его можно примерно, ну, немножечко понять, что ли, для начала? А проще, наверное, это сделать, если мы возьмем семью. В большинстве людей либо есть семья, либо они выросли в какой-то семье. Иногда не нужно что-то говорить, чтобы все о чем-то догадались, если между членами семьи существует хоть какое-то взаимодействие, хоть какие-то взаимоотношения. Или, например, кто-то начинает говорить, а второй может подхватить с полуслова, хотя точно не имел об этом информации. Вот такое эмпатически чувственное на расстоянии общения между людьми Морено определил как теле. Екатерина, давайте мы сейчас прервемся. Я прочту стихотворение Морено, рискну. Ну, оно как бы, его только в прозе можно перевести. «Прогулка вдвоем, глаза в глаза, уста в уста. Если ты рядом, хочется мне вырвать глаза твои из впадин и вставить их вместо моих. А ты вырвешь мои и вставишь их вместо своих. Тогда я буду глядеть на тебя твоими, а ты взглянешь, наконец, на меня моими глазами». Конец цитаты. Музыкальная пауза, после которой мы опять вернемся к разговору. Sembra blu, prende chi bel per tu ove. Ho paldo così, esta caccia zic, e esce mozic. E non danno per, a vomito nelli che reste. Sciogli babaga mogar, o cioè ucno di un bari acquare, sto che è vestigolo. Ho vesti so cavo, ho vesti gigolo. Et vesti blu, minne kivel per tu ove. Minne leo tans, cia si fili romans, cia cohoi non li onda mai. Cia etzer hosai, omitu lenni kiri suiva. Cia ni bo bagio mogat, o cia iuc nogi un bari ac mare, sto che vesti gulut, o pesti iso cabon, mosht. Серебряные нити. Ну так вот, загадочное теле, телепатия, истинная встреча между двумя или несколькими людьми, которая действительно объединяет я и ты в мы, в некий новый живой организм, который, в общем, можно убить, разорвать только смертью одного из участников, да и то... Как бы иногда эта связь не прерывается и ей. И только в этом случае, только тогда, когда партнеры чувствуют эту связь, писал Морено, только в этом случае можно говорить о том, что они действительно по-настоящему являются субъектами общения. Потому что все остальное – это лишь общение формальное, общение с прорывом. И, ну так, просто про выбранные мной музыкальные паузы. Ну вот обратите внимание, ведь жаль же, что мы теряем эту спонтанность и 20-х, и 30-х, 40-х, 50-х годов. И обнаруживаем ее только в культурных консервах, как называл это Морено. Екатерина Юрьевна, вы еще с нами? Да, да, да, я на связи. Ну вот, и как-то нам тут вот в серебряных нитях очень не хочется эту спонтанность терять и продолжать разыскивать теле, вот эту вот неразрываемую связь между людьми, потому что, мне кажется, ее искали в начале прошлого века все, и русская религиозная философия, и итальянская философия, и европейская, только вот не нашли. Может быть, потому что великих психотерапевтов не очень слушали. Они были где-то в стороне. Но кто знает, может быть, когда-нибудь люди начнут понимать, что такое развитие чувств, что такое спонтанность и что такое психодрама. Я опять вас перебил, Екатерина Юрьевна. Про теле. Мы там остановились. Да-да-да, я помню. Собственно, ну, я как-то очень присоединяюсь сейчас к вашим словам, потому что Морено, помимо того, что был, ну, довольно одиозным, я бы так не побоялась этого слова, человека, и вообще таким нетипичным, я бы сказала, как, наверное, большинство людей, которые действительно что-то новое приносят в этот мир, но он был, да, романтиком, мечтателем и даже флебустьером, как вы его называли. Но еще он был... На портретах всегда-то. Он такой, вот такой, понимаете, флебустьер от психотерапии, пират. Да, такой с окаянством, я бы сказала. Да, в хорошем смысле. Да. И он очень был смелый человек, вот на мой взгляд. Потому что, например, есть и известный факт его биографии, что ведь он, будучи уже гражданином Америки после миграции, он ведь писал письмо президенту тогдашнему, американскому, в котором он ни много ни мало заявил, что он совершенно точно знает, как он можно разрешить социальные конфликты того времени, даже мировые политические конфликты. И он предлагал и свою систему социометрии, и свою триединую систему, в которую входит психодрама, социометрия и групповая терапия, для того, чтобы помочь политикам, сильным мира сего, да, действительно разрулить конфликты, если они хотят. И он искренне верил в то, что это возможно. Но они никогда этого на самом деле не хотели. Конечно. Вот в чем дело. Вот. Но надо сказать, что не без оснований, мне кажется, он в это верил, потому что у него, конечно, не такой глобальный, но все-таки опыт был очень продуктивный. Вот вы начали рассказ о социометрии с интерната для девочек, а предпосылками к этому послужила Первая мировая война и опыт Морено, когда он работал в лагере для беженцев в Миттендорфе. Это недалеко от Вены. Ну, собственно говоря, понятно, что из себя представляли эти лагеря, людей, которых война сорвала с мест, их там размещали, оказывали им первую помощь, какие-то там давали им вещи необходимые, и приходилось существовать на небольшой территории людям разных национальностей, разных вероисповеданий, разного возраста, разных взглядов на жизнь и так далее. И Морено там работал врачом. Что он заметил? Он заметил, что даже те люди, которые жили в своих собственных домах и принимали у себя этих беженцев, они сильно поменялись. Они стали склочные, стали злые, стали агрессивные, стали ругаться даже между собой, члены одной семьи, если там до этого было все более-менее благополучно. Понятное дело, что те бараки, в которые заселяли людей, ну, просто по мере их прибытия, наполняли совершенно разной публикой, они были просто вот взрывоопасны. То есть там без конца случались конфликты и так далее. И вот именно там начала зарождаться его система социометрии. И он, опять же, в своей манере составил петицию, обратился к начальнику лагеря с тем, что он знает, как помочь устранить конфликты, уменьшить такой вот агрессивный накал и вообще лучше жизнь людей. Я прошу прощения, я вас перебью, я все время вспоминаю. Дети, вы хозяева лагеря. Да? Простите, пожалуйста. Совершенно верно. И, собственно, надо сказать, что ему повезло, потому что начальник лагеря, то ли он совершенно уже там просто устал, да, заниматься вот наведением мира и порядка, то ли он действительно как-то так проникся и откликнулся, но он позволил ему в двух бараках провести такой эксперимент. И, собственно, он делал то, о чем вы говорили не так давно, да, то есть он спрашивал людей, чего на самом деле они хотят, с кем бы они хотели жить, каким образом поменяться и так далее. И на самом деле ему это удалось. То есть это работает, что очень приятно. Екатерина Юрьевна, как ни жаль, но время наше стремительно бежит к концу, и я хотел спросить вас вот о чем. Скажите, пожалуйста, если кто-то захочет принять участие в психодраме или посоветоваться с вами, или научиться этому, как с вами связаться? Очень просто связаться со мной. Есть сайт нашего института www.migip.ru, латиницей, как слышится, так и пишется. Есть телефон нашего менеджера по работе с клиентами. Могу я его сейчас озвучить? Да, можете, пожалуйста. 8495-642-33-82. И еще один раз. 8495-642-33-82. Спасибо большое, Екатерина Юрьевна. Я надеюсь, мы не последний раз встречаемся в эфире. Спасибо, спокойной вам ночи. Я хотел сказать только одну еще вещь про консервы, культурные консервы, которые я вспоминал. Так вот, единственное, что должен человек в жизни сделать, это создавать культурные консервы. Это опубликованная книга, записанная нотами музыкальное произведение или что-то еще. Марьяна в целом относился к ним отрицательно. Ну, признавал их необходимость. Почему? Потому что если бы вселенная состояла только из спонтанности и креативности, создатель так и остался бы навсегда создателем, одиноким создателем, не напомнив вселенную телами и существами. И самое главное, чтобы консервам, культурным консервам, вот к музыке и книгам, например, мы каждый раз учились относиться по-новому, используя их через себя, для себя, в своей собственной психодраме. Так что в мире психологии и психотерапии еще очень много интересного. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. Melody d'amour, sa felide do draga, shu shu shu shu mar, benne si ven sal. Melody d'amour, zengi hogy ne hagy árván, shu shu shu shu mar, két szív az egy pár, ajkat ha majd ég, nálad maradnék, már csak szeretnék, párom lehetnék. Sok nyelven megírták kedvenc dalocskán, csak tőlem fogadd el, hozzád írt szöveggel, két szívem szerelmét, és én így felelnék, ó, Melody d'amour, száll fel éded a drágám, su-su-susog már, benne szívem száll. Melody d'amour, zengi, hogy ne hagyj árván, su-su-susog már, két szív az egy pár. Majd én áll ott maradni, már csak szeretnék, párom lehetnék, sok nyelven megírták.